Глава 6. Полковница Софья Петровна Фарпухина только нравственно походила на сороку. Физически она скорее походила на воробья. Это была маленькая 50-летняя дама с остреньким носиком, с быстрыми глазками, в веснушках и в желтых пятнах по всему лицу. На маленьком иссохшем тельце ее, помещенном на тоненьких крепких воробьиных ножках, было шелковое темное платье, всегда шумевшее, потому что полковница 2 секунд не могла пробыть в покое. Это была зловещая и мстительная сплетница. Она была помешана на том, что она полковница. С отставным полковником, своим мужем, она очень часто дралась и царапала ему лицо. Сверх того, выпивала по 4 рюмки водки утром и постольку же вечером. И до помешательства ненавидела Анну Николаевну Антипову, прогнавшую ее на прошлой неделе из своего дома, равно как и Наталью Дмитриевну Паскудину, тому способствовавшую. — Я к вам только на минутку, Монанж, — защебетала она. — Я ведь напрасно и села. Я заехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума сошел от этого князя. Наши пройдохи, вы компрене? — Сноска, вы понимаете французский. Его ловят, ищут, тащут его на расхват, шампанским поет. Вы не поверите, не поверьте. Да как-то вы решились его отпустить от себя. Знаете ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны? — У Натальи Дмитриевны? — вскричала Марья Александровна, привскакнув на месте. — Да ведь он к губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне Николаевне, и то ненадолго. — Ну да, ненадолго, вот и ловите его теперь. Он губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне поехал, дал слово обедать у ней, а Наташка, которая теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда завтракать. Вот вам и князь. — А что же Мозгляков? Ведь он обещался. «Дался вам этот Мозгляков, хваленый-то ваш. Да и он с ними. Туда же. Посмотрите, если его в квартишке там не засадят, опять проиграется, как прошлый год проигрался. Да и князя тоже засадят, облупят, как липку. А какие она вещи про вас распускает, Наташка-то! Вслух кричит, что вы завлекаете князя. Ну, там для известных целей. Ву компрене? Сама ему толкует об этом». Он, конечно, ничего не понимает, сидит как мокрый кот, да на всякое слово «ну да, ну да», а сама-то вывела свою Соньку, вообразите, 15 лет, а все еще в коротеньком платье водит, все это только до колен, как может себе представить. Послали за этой сироткой Машкой, та тоже в коротеньком платье, только еще выше колен, я в лорнет смотрела, на голову им надели какие-то красные шапочки с перьями, уж не знаю, что это изображает, и под фортепиано заставила обеих пигалец перед князем плясать казачка. Ну, вы знаете слабость этого князя? Он так растаял. Формы, говорит, формы. В лорнетку на них смотрит. Они-то отличаются. 2 сороки раскраснелись. Ноги вывертывают. Такой мунплезир пошел, что люли, да и только. Тьфу! Это танец! Я сама танцевала с шалью при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни. Так я благородный эффект произвела. Мне сенаторы аплодировали. Там княжеские и графские дочери воспитывались. А ведь это просто кан-кан. Я сгорела со стыда, сгорела. Я просто не высидела. Но разве вы сами были у Натальи Дмитриевны? Ведь вы... Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе, я это прямо всем говорю. Но, моя милая, мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя. Я и приехала, а то где ж бы я его увидела? Поехала бы я к ней, как бы нет, скверный князишка. Представьте себе, всем шоколад подают, а мне нет. И все время со мной хоть бы слово, ведь это она нарочно кадушка этакая. Вот я уж ей теперь... Но прощайте, Монанж, я теперь спешу. Мне надо непременно застать Акулину Панфиловну и ей рассказать. Только вы теперь так и проститесь с князем. Он уж у вас больше не будет. Знаете, памяти-то у него нет. Так Анна Николаевна непременно к себе его перетащит. Они все боятся, что вы не того. Понимаете, насчет Зины... «Quelle horreur!» Сноска. «Какой ужас французский!» «Уж это я вам говорю! Весь город об этом кричит. Анна Николаевна непременно хочет оставить его обедать, а потом и совсем. Это она вам в пику делает, монанж. Я к ней на двор в щелочку заглянула. Такая там суетня, обед готовят, ножами стучат, за шампанским послали. Спешите, спешите и перехватите его на дороге, когда он к ней поедет. Ведь он к вам первый обещался обедать. Он ваш гость, а не ее. Чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, это сопля, да она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша, я сама полковница, я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась, тьфу! Mais adieu, mon ange. Сноска, но прощайте, мой ангел французский, у меня свои сани, а то бы я с вами вместе поехала. Ходячая газета исчезла, Марья Александровна затрепетала от волнения, но совет полковницы был чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было нечего, да и некогда. Но оставалось еще самое главное затруднение. Марья Александровна бросилась в комнату Зины. Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная. В глазах ее стояли слезы, но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слезы, и саркастическая улыбка появилась на губах ее. «Маменька», — сказала она, предупреждая Марью Александровну, — «сейчас вы истратили со мною много вашего красноречия, слишком много, но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма, благородными целями, ведь это такое иезуитство, которое не могло обмануть меня. Слышите? Это не могло меня обмануть. И я хочу, чтобы вы это непременно знали». «Но, монанж!» — вскрикнула оробевшая Марья Александровна. «Молчите, маменька. Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное сознание того, что все это только одно иезуитство, несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, я принимаю ваше предложение вполне. Слышите? Вполне. Я объявляю вам, что готова выйти за князя и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтобы заставить его на мне жениться. Для чего это я делаю, вам не надо знать. Довольно и того, что я решилась. Я решилась на все. Я буду подавать ему сапоги, я буду его служанкой, я буду плясать для его удовольствия, чтобы загладить перед ним мою низость. Я употреблю все на свете, чтобы он не раскаивался в том, что женился на мне. Но взамен моего решения я требую, чтобы вы откровенно сказали мне, каким образом вы все это устроите. Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то я вас знаю. Вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определенного плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни. Откровенность — непременное условие. Я не могу решиться, не зная положительно, как вы все это сделаете». Марья Александровна была так озадачена неожиданным заключением Зины, что некоторое время стояла перед ней немая и неподвижная от изумления и глядела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства, которое она постоянно боялась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на все, даже вопреки своим убеждениям. Следственно, дело принимало необыкновенную прочность, и радость засверкала в глазах ее. «Зиночка!» — воскликнула она в увлечении. «Зиночка! Ты плоть и кровь моя!» Больше она ничего не могла выговорить и бросилась обнимать свою дочь. «Ах, боже мой, я не прошу ваших объятий, маменька!» — вскричала Зина с нетерпеливым отвращением. — Мне не надо ваших восторгов. Я требую от вас ответа на мой вопрос, и больше ничего». «Но, Зина, ведь я люблю тебя, я обожаю тебя, а ты меня отталкиваешь? Ведь я для твоего же счастья стараюсь!» И непритворные слезы заблистали в глазах ее. Марья Александровна действительно любила Зину по-своему. А в этот раз от удачи и от волнения чрезвычайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, понимала, что мать ее любит, и тяготилась этой любовью. Ей даже было бы легче, если бы мать ее ненавидела. «Ну, не сердитесь, маменька, я в таком волнении», — сказала она, чтобы успокоить ее. «Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик», — защебетала Марья Александровна, мигом оживляясь. «Ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь, друг мой, ты требуешь откровенности, изволь, я буду откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя. Только бы ты-то мне верила. И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет. Зиночка, да, и не может быть. Ты, как умная головка, поймешь, почему. Я даже предвижу некоторые затруднения. Вот и сейчас эта сорока натрещала мне всякой всячины. Ах, боже мой, спешить бы надо. Видишь, я вполне откровенна. Но клянусь тебе, я достигну цели, — прибавила она в восторге. Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты давеча говорила, мой ангел. Она основана на деле. Она основана на совершенном слабоумии князя. А ведь это такая канва, по которой вышивай что угодно. Главное, чтобы не помешали. «Да этим ли дурам перехитрить меня?» — вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами. «Уж это мое дело! А для этого всего нужнее как можно скорее начинать, даже чтоб сегодня и кончить все главное, если только возможно». «Хорошо, маменька. Только выслушайте еще одну откровенность. Знаете ли, почему я так интересуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась на эту низость, но если подробности вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и все брошу. Знаю, что это новая низость — решиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает. Но что делать? Это непременно так будет». «Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость, монанж?» — робко возразила была Марья Александровна. «Тут только один выгодный брак, а ведь это все делают. Только надо бы с этой точки взглянуть, и все очень благородно покажется. Ах, маменька! Ради бога, не хитрите со мной. Вы видите, я на все согласна. Ну, чего же вам еще? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи их именами. Может быть, это теперь единственное мое утешение». И горькая улыбка показалась на губах ее. «Ну, хорошо, мой ангельчик. Можно быть несогласными в мыслях и все-таки взаимно уважать друг друга. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязны, то предоставь все эти хлопоты мне. Клянусь, что на тебя не брызнет ни капельки грязи. Я ли захочу тебя компрометировать перед всеми? Положись только на меня, и все превосходно, преблагородно уладится. Главное, преблагородно. Скандалу не будет никакого. А если и будет какой-нибудь маленький и необходименький скандальчик, так, какой-нибудь, так ведь мы уж будем тогда далеко, ведь уж здесь не останемся. Пусть их кричат во все горло, наплевать на них, сами же будут завидовать. Да и стоит того, чтобы о них заботиться. Я даже удивляюсь тебе, Зиночка, но ты не сердись на меня. Как-то ты с твоей гордостью их боишься. Ах, маменька, я вовсе не их боюсь, «Вы совершенно меня не понимаете», — отвечала раздражительно Зина. «Ну-ну, душка, не сердись. Я только к тому, что они сами каждый божий день пакости строят. А тут ты всего-то какой-нибудь один разочек в жизни. Да и что, я дура? Вовсе не пакость. Какая тут пакость? Напротив, это даже преблагородно. Я решительно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, все от того, с какой точки зрения смотреть. Да полноте, маменька, с вашими доказательствами!» С гневом вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою. «Ну, душка, не буду, не буду. Я опять завралась!» Наступило маленькое молчание. Марья Александровна смиренно ходила за Зиной и с беспокойством смотрела ей в глаза, как маленькая провинившаяся собачка смотрит в глаза своей барыни. «Я даже не понимаю, как вы возьметесь за дело», — с отвращением продолжала Зина. «Я уверена, что вы наткнетесь на один только стыд. Я презираю их мнение, но для вас это будет позором». «О, если только это тебя беспокоит, мой ангел, пожалуйста, не беспокойся. Прошу тебя, умоляю тебя, только бы мы согласились, а обо мне не беспокойся. Ох, если б ты только знала, из каких я передрях суха выходила, такие ли дела мне случалось обделывать. Ну да позволь хоть только попробовать. Во всяком случае, прежде всего нужно как можно скорее быть наедине с князем. Это самое первое. А все остальное будет зависеть от этого. Но уж я предчувствую остальное. Они все восстанут. Но это ничего. Я их сама отделаю. Пугает меня еще Мозгликов». «Мозгликов?» — с презрением проговорила Зина. «Ну да, Мозгликов. Только ты не бойся, Зиночка. Клянусь тебе, я его до того доведу, что... он же будет нам помогать. Ты еще не знаешь меня, Зиночка. Ты еще не знаешь, какая я в деле. Ах, Зиночка, душенька! Давеча, как я услышал об этом князе, у меня уж и загорелась мысль в голове. Меня как будто разом все осветило. И кто ж? И кто ж мог ожидать, что он к нам приедет? Да ведь в тысячу лет не будет такой оказии, Зиночка, ангельчик. Не в том бесчестье, что ты выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а между тем действительно будешь женой его. А ведь, князю, ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак, это просто домашний контракт. Ведь ему ж, дураку, будет выгода. Ему ж, дураку, дают такое неоцененное счастье. Ах, какая ты сегодня красавица, Зиночка! Раскрасавица, а не красавица! Да я бы, если бы была мужчиной, я бы тебе полцарства достала, если бы ты захотела. Ослы они все. Ну, как не поцеловать эту ручку?» И Марья Александровна горячо поцеловала руку у дочери. «Ведь это мое тело, моя плоть, моя кровь. Да хоть насильно женить его, дурака. А как заживем-то мы с тобой, Зиночка? Ведь ты не разлучишься со мной, Зиночка? Ведь ты не прогонишь свою мать, как в счастье попадешь? Мы хоть и ссорились, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я. Все-таки, маменька, если уж вы решились... то, может быть, вам пора что-нибудь и делать? Вы здесь только время теряете, — в нетерпении сказала Зина. «Пора, пора, Зиночка, пора! Ах, я заболталась!» — схватилась Марья Александровна. «Они там хотят совсем сманить князя. Сейчас же сажусь и еду. Подъеду, вызову Мозглякова, а там... да я его силой увезу, если надо!» «Прощай, Зиночка, прощай, голубчик, не тужи, не сомневайся, не грусти. Главное, не грусти. Все прекрасно, преблагородно обделается. Главное, с какой точки смотреть. Ну, прощай, прощай». Марья Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через две минуты катилась по мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около этого часу в случае выезда. Марья Александровна жила «en grand», сноска, на широкую ногу, французский. «Нет, не вам перехитрить меня», — думала она, сидя в своей карете. «Зина согласна, значит, половина дела сделана. И тут оборваться вздор. Ай да Зина, согласилась-таки, наконец, значит, и на твою головку действуют иные расчетцы. Перспективу-то я выставила ей заманчивую, тронула, но только ужас, как она хороша сегодня. Да я бы с ее красотой пол Европы перевернула по-своему. Ну да подождем. Шекспир-то слетит, когда княгиня сделается, да кое с чем познакомится. Что она знает? Мордасов до своего учителя. Только какая же она будет княгиня? Люблю я в ней эту гордость, смелость. Недоступная какая. Взглянет, королева взглянула. Ну как не понимать свои выгоды? Поняла ж, наконец, поймет и остальное. Я ведь все-таки буду при ней. Согласится же, наконец, со мной во всех пунктах. А без меня не обойдется. Я сама буду княгиня. Меня и в Петербурге узнают. Прощай, городишко. Умрет этот князь, умрет этот мальчишка, и тогда я ее за влиятельного принца выдам. Одного боюсь, не слишком ли я ей доверилась? Не слишком ли я откровенничала? Не слишком ли я расчувствовалась? Пугает она меня, ох, пугает. И Марья Александровна погрузилась в свои размышления. Нечего сказать, они были хлопотливы. Но ведь говорится же, что охота пуще неволи. Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперед по комнате, скрестив руки, задумавшись. О многом она передумала. Часто и почти бессознательно повторяла она: «Пора, пора, давно пора». Что значило это отрывочное восклицание? Не раз слезы блистали на ее длинных шелковистых ресницах. Она не думала оттирать их, останавливать. Но напрасно беспокоилась ее маменька и старалась проникнуть в мысли своей дочери. Зина совершенно решилась и приготовилась ко всем последствиям. «Постой же», — думала Настасья Петровна, выбираясь из своего чуланчика по отъезде полковницы. «А я было и бантик розовый хотела приколоть для этого князюшки. И поверила же, дура, что он на мне женится. Вот тебе и бантик. А, Марья Александровна, я у вас чумичка, я нищая, я взятки по 200 целковых беру. Еще бы с тебя упустить не взять, франтиха ты этакая. Я взяла благородным образом, я взяла на сопряженные с делом расходы. Может, мне самой пришлось бы взятку дать. Тебе какое дело, что я не побрезгала, своими руками замок взломала? Для тебя же работала, белоручка ты эдкая. Тебе бы только по канве вышивать. Погоди же, я тебе покажу канву. Я покажу вам обеим, какова я чумичка. Узнаете Настасью Петровну и всю ее кротость».